Природа очистилась. В конце марта Кипр просыпается. Да, всю зиму здесь что-то цветет, что-то созревает, идут долгие дожди, наполняющие реки прозрачной сладкой водой, в которой резвятся не только лягушки, но и макролапы и котики. Всю зиму растет сочная зеленая трава, такая непривычно свежая после выгоревших за лето полей. Но именно в конце марта остров словно взрывается цветом и запахом, как выздоровевший одновременно от коронавируса депрессии. Он не может насмотреться на пронзительно-бирюзовое море, синие, желтые, малиновые, лиловые, алые, невероятно белые цветы. Не может перестать пить воздух, наполненный запахом соли, йода, заморских пряностей, свежей густой травы, всех этих цветов. Многие из них, кстати, ядовиты. Я выходила гулять иногда одна, иногда с Марком или Димой, и сама себе не могла поверить, что пока люди содрогаются от ужаса, глядя на мир сквозь матовое стекло, у меня здесь все такое яркое и чистое. Дорога к морю вдоль цветущих кустов, высоченные пальмы, гнущиеся под ветром, волны, что бьют о камни и уходят в песок с тихим шелестом. Мужчины рядом. Такие, каких у меня в жизни не бывало. Я любовалась на все эти плечи, улыбки и кубики на животе только в соцсетях, но в группах с названиями типа «Кабелиссимо» или «Конфетки для глаз». Даже в Инстаграме не подписывалась, чего зря дразнить себя. А тут они были на расстоянии вытянутой руки днем. Марк еще надевал футболку, Димка щеголял загорелым торсом с жетоном на железной цепочке. Зато у Марка джинсы неизменно сидели на косточках бедер. И когда он доставал чашки с верхней полки или подтягивался на берегу моря, было очень сложно смотреть на него выше пояса. Но меня это все и безупречные фигуры мужчин рядом со мной, и бирюзовое, сладко-соленое море, и темно-розовые цветы, и даже разноцветные котики, которые встречались каждый день десятками, не могло отвлечь от происходящего в мире. Каждый день приносил все более мрачные новости. После того, как полностью закрылся Кипр, свернув вообще все, кроме продуктовых магазинов, аптек и банков, пришла очередь России. Курс валют бесновался, как мой пульс во время приступа паники. Количество заболевших росло, в интернете множились фото очередей из скорых, а потом объявили карантин. Точнее, режим самоизоляции, и паникующие люди протестовали то против закрытия магазинов и ресторанов, то против принудительно нерабочих дней. Впрочем, кому-то приходилось возмущаться наоборот тем, что для них эти дни рабочие. То против пропусков, масок, перчаток, патрулей, запретов на прогулки, карантинов, запертых дверей. Паникующая мама звонила мне по 5 раз в день, рыдая в трубку от ужаса. И каждый раз повод был разным. По примеру Европы и Азии в магазинах сносили полки с туалетной бумагой, разбирали макароны, гречку и консервы. И мама сначала паниковала, что ей не достанется, а потом, что она заразится от упаковки, на которой чихнул какой-нибудь больной грузчик. Ехав в деревню к бабушке, она боялась, чтобы не привезти заразу и ей. Но маму я научилась пережидать, а вот абсолютно вменяемая до той поры близкая подруга, которая заперла дверь и не выходила из дома уже месяц, вместе с мужем, 3 детьми и йоркширским терьером, который, к счастью, умел ходить в кошачий лоток, пугала меня куда сильнее. Другая подруга устроила в прихожей буферную зону, обтянула ее пленкой и раздевалась там догола, сразу заходя в ванную, где обтиралась спиртовым гелем. Одежду и обувь поливала раствором хлорки. Третий, бывший коллега, спокойный как танк, бородатый мужик, записал несколько видеообращений, на которых орал и плакал, прощался со всеми, кто его знал. Собрал рюкзак, взял лопату и ушел копать землянку в холодной мартовской земле подмосковного леса. Но я закрывала ноутбук. Марк ставил передо мной тосты с авокадо и яйцом пашот. Димка зачитывал очередной анекдот о коронавирусе. «Природа так очистилась, что в Венецию вернулись дельфины, а в России 90-е, а Кленке – первый муж». И как-то отпускала. Мир был сюрреалистичен, но конкретно моя жизнь выглядела даже лучше, чем до пандемии. По крайней мере, в промежутках между паническими атаками. Димка целыми днями работал. Наверное, он был действительно неплохим брокером. Или чем он там еще занимался? Иной раз он отвлекался от болтовни или фильма, отходил на 15 минут за ноутбук и возвращался с широченной улыбкой. Неожиданно помог и мне, когда я в очередной раз паниковала по поводу курса евро. Отнял у меня телефон с открытым онлайн-банком, и сколько я не прыгала, повисая у него на плечах, Сколько ни орала во все горло, что это воровство, человек, который начал знакомство с угрозой изнасилования, пропускал все мимо ушей. Вернул минут через 10. Мои накопления были раскиданы по корзинам акций и металлическим счетам. И вытащить их обратно без диких штрафов не представлялось возможным. «Я тебе консервативный вариант зафигачил», — сообщил он, открывая обратно свой ноут. «Доход поменьше, зато без риска». «Ты охренел совсем?» — беспомощно сказала я, пытаясь понять, что с этим делать. Через 2 минуты на мой счет прилетела крупная сумма в евро. «Это компенсация за жилье», — спокойно сказал этот наглец. «И страховка на случай, если вдруг случится апокалипсис, и доходность будет ниже прогноза». «Он уже случился», — пробормотала я, наконец-то выставляя двойную систему пароля на телефон. «И знала бы ты, сколько я на нем заработал», — хохотнул Димка. Марк спал допоздна, занимался спортом, готовил, смотрел со мной сериалы. Или тупо чатился с кем-то, так же, как и я. До вечера. Вечером он уходил на террасу, плотно прикрывал дверь и долго разговаривал с кем-то по-итальянски. Можно было не запираться, я все равно, кроме «чао», не понимала ничего. А это слово могло иметь сотню значений. Разве что спросила как-то раз, это личное или рабочее. Марк задумчиво посмотрел на меня и ответил. Все вместе. Сразу, конечно, ситуация прояснилась. А как же? Я привыкла к ним как к старшим братьям. Никогда бы не подумала, что буду жить в одной квартире с 2 опасными загадочными мужчинами, которые выглядят как греческие боги, и не баху с паном, и воспринимать это совершенно спокойно, будто так и надо. Но мир был закрыт на замок, самолеты не летали, люди выходили из дома, только спросив разрешения, и уже несколько недель не работали. Мы жили в постапокалиптическом сериале, и ничего. На этом фоне то, что засыпала я, обнимая мускулистого брюнета, смешливого и наглого, сильного и умного, любителя стейков с кровью, ирландского сидра и корейской попсы, а просыпалась в руках устроенного рыжего наглеца, который мог за 5 минут беседы убедить кого угодно, в чем угодно, любил сложно сочиненные азиатские блюда, фруктовое вино и классическую музыку. Хранил секрет и целовал меня рано утром, пока я еще спала. Было довольно занятной, но совершенно не выдающейся особенностью. На самом деле, люди по всему миру застряли на карантине в странных местах. В чужих странах, пещерах, деревенских домах, квартирах почти случайных любовников. Начиная с Китая по планете, расползалась куда более неумолимая эпидемия разводов. Оказывается, многие за долгие годы так и не познакомились со своими супругами, а теперь пришел вирус и заставил это сделать. Оказалось, какие-то чужие, неприятные люди. Киприоты сходили с ума от недостатка общения и даже писали президенту петиции, что с их менталитетом ограничивать встречу с друзьями равно привести всю нацию к депрессии. Несмотря на то, что жили они огромными семьями, человек по 10, им все еще не хватало. Новостные сайты стенали, кажется, в этом году на острове любви, куда традиционно приезжают заключать браки, придется обходиться микросвадьбами, всего лишь на 50. Одиноким было еще хуже. Многие интроверты обнаружили, что быть одному не так прикольно, если где-то там не гремят вечеринки, на которые ты гордо не идешь. Кто знает, что бы я открыла нового в себе и своей мизантропии, если бы мое желанное одиночество не нарушили Марк с Димой. Но однажды вечером у меня появился шанс узнать. Я сидела с ноутбуком на террасе, и привычно читала какую-то бестолковую ветку форума, где люди спорили по теме, в которой я совершенно не разбиралась. Но было интересно, и меня это умиротворяло. Напротив сидел Марк и демонстрировал очередной, неожиданный таинственный талант. Рисовал перед его ручкой цветущую ветку дерева, стоящую в стакане посреди стола. Даже на мой дилетантский взгляд получалось у него произведение искусства, а не просто этюд для разработки пальцев. Набраться смелости, спросить было нелегко. Я не любила лезть в личную жизнь людей, пока они сами о ней не заговаривали. Но Марк даже не собирался ничего объяснять, а мое любопытство грозило придушить меня насмерть. Однако, едва я открыла рот, мой телефон, лежащий рядом с ноутбуком, завибрировал и показал на экране незнакомый номер. Не знаю, зачем я ответила. Наверное, в такое время звонки на российский номер казались очень важными. А вдруг это МИД родной страны планирует меня спасать? Я все еще не набралась достаточно дерзости, чтобы лихо нарушать миграционное законодательство. Несмотря на жизнь с двумя шпионами, разыскиваемыми Интерполом. Наверное, это передается половым путем, а мы вели себя крайне невинно. Если не считать рассветных поцелуев Марка и того, как Димка обнимал меня, когда мы смотрели фильмы, руки его порой забирались как-то чересчур далеко. Но на этом останавливались, словно забывая, что положено делать, когда ты в сантиметре от эрогенных зон существа противоположного пола. «Да», — осторожно сказала я в трубку. «Привет, Ириш. Соскучилась?» Голос был знакомым. Даже не думала, что вспомню его спустя столько лет. И я замерла. Язык примерз к небу. «Ты чего молчишь? Не узнала, что ли?» Узнала, поэтому никак не могу вдохнуть спазм в горле и прохрипеть в ответ хоть что-то. Дэн, Денис, мой бывший муж. Далекая, счастливо забытая ошибка юности. Вот и у меня природа очистилась настолько. Ир, я тебя слышал, не притворяйся, что тебя там нет. Он бросил меня, потому что ему стало скучно. 10 лет назад.